Жизнь проститутки в публичном доме. Причины, по которым девушки шли в публичные дома и отдавали свою жизнь на плаху проституции, были очевидны. Нужда, голод, отсутствие возможности получить хорошее образование. По статистике 1889 года 77,6% обитательниц домов терпимости и 79,6% одиночек были неграмотными. Дурные примеры семьи, изначально подверженные алкоголю и разврату, потеря кормильца, низкий уровень спроса на женский труд. Не последнее место в этом списке занимал и обман со стороны любовника, обесчестившего молодую барышню, которая не видела более никакого другого выхода, как от отчаяния пойти по дороге порока. Кроме того, существовала целая сеть сводней и агентов, поставляющих товар в дома терпимости зачастую нечестным путем. Они предлагают умирающим хлеба, нуждающимся денег, покупают детей у родителей, набирают себе служанок и развращают их, а иногда просто употребляют насилие. Один из часто употребляемых сводними приемов — подкарауливание молодых женщин и девушек на станциях железных дорог. Явившиеся еще в незнакомой им столице искать работу, неопытные женщины доверчиво отдаются сводним, которые предлагают свои услуги под видом рукодельниц, отыскивают им квартиры, работу и потом, поставив женщину в безвыходное положение, продают ее. Среди таких сводни были как профессионалы, так и факторши-прислуги, деревенские жидки, подруги, сами промышлявшие развратом, то есть люди, которые не имели прямого отношения к сводничеству, но время от времени зарабатывали на этом лишнюю копеечку. Под их влияние легче всего подпадали еще неокрепшие девичьи умы, наивно полагавшие, что они в любой момент смогут оставить порочное ремесло. Насколько молодой была проституция, видно из статистических данных конца XIX века, когда средний возраст 77% продажных женщин колебался в промежутке от 15 до 25 лет. Следующий случай интересен по своей логике вещей в уме неразвитой девушки. Она, хорошенькая полька-крестьянка, здоровая, крепкая, жизнерадостная, попадает на службу в имение под город Плонск. Здесь, служа в экономии, она знакомится со стражником, который предлагает ей выйти за него замуж. Но ей стыдно выходить за него замуж на том основании, что у нее нет приданого, хотя он ей нравится и уже ввел ее в круг своих знакомых как невесту свою. Тогда она задумывается и уезжает в Плотск заработать больше денег и собрать себе приданое. Кстати, в это время стражник командируется в Варшаву в школу стражников. В Плотске или по дороге она... Антонина, в доме у Г. Зося, попадает в компанию евреев, которые ей советуют, что больше всего она денег наберет себе у Г., владельцы публичного дома. И вот она через них попадает в это почтенное учреждение. Там она уже 3 месяца, и, конечно, тяготеет уйти, но почему-то Г. считают на ней долго свыше 60 рублей, хотя она в большом спросе. Дома терпимости с виду создавали иллюзию безопасности, что о женщинах в них будут заботиться, обеспечат жильем, обедом и платьем, а врачебно-полицейский комитет защитит от произвола. Это влияло на выбор пути в карьере проститутки, почему многие добровольно шли именно в официальные заведения напрямую или через посредничество профессиональных сводней. Вторые, уже продав девицу в публичный дом и получив за товар от 10 до нескольких сотен рублей, продолжали следить за ее судьбой и оставаться на связи. Сводня даже могла помочь несчастной, если та вдруг решила перейти в другое заведение. Все это происходило не из человеколюбивых соображений, а с целью вновь стать посредником в ее перепродаже. Так, с одной девушки лица, занимавшиеся сводничеством, могли не раз получить свою выгоду. Стать поднадзорной проституткой, трудящейся в доме терпимости, было не так уж сложно. Для этого девушка отдавала свой паспорт полиции, а взамен получала заменительный билет. Сегодня он известен скорее своим народным названием «желтый» из-за плохого качества бумаги, которая быстро желтела. Выражение «пойти по желтому билету» позднее стало образным, обозначающим в разговорной речи любую проституцию. Сонечка Мармеладова из произведения Достоевского «Преступление и наказание» по нему и пошла. А коли некому, коли идти больше некуда. Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Ибо бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь да пойти. Когда единородная дочь моя в первый раз по желтому билету пошла, и я тоже тогда пошел. Ибо дочь моя по желтому билету живет. Документ состоял из 3 частей. Основные сведения о его хозяйке, ее номер в картотеке комитета, фамилия, имя, отчество, социальное положение, возраст, цвет волос, глаз, характер носа, рта, овал лица, когда выдан билет, правила, коим она должна подчиняться, и страницы для врачебных отметок. С 1877 года появилось еще и обязательство по вклеиванию фотографии, что способствовало более достоверной идентификации личности. Получив его в качестве временного свидетельства на жительство, женщина становилась билетной, поступала на работу в дом терпимости, и за ней устанавливался явный надзор. При этом представители врачебно-полицейского комитета были обязаны всячески отговаривать ее от столь сложной судьбы и информировать о возможных последствиях, но из-за отсутствия у девушек других способов достаточного для жизни заработка чаще всего любые доводы были безрезультатны. Если в комитет является состоящая уже под надзором женщина и высказывает желание поступить в тот или другой дом терпимости, то ее не отговорите от этого шага и приходится только давать наставления о ее правоспособности перед хозяйкой, о ведении правильного расчета с последней, о сбережении денег, как следствие скорее оставить этот постыдный промысел. Но если приходит в комитет женщина, не состоящая под надзором, но желающая поступить в дом терпимости, приходится много, хотя и бесполезно, употреблять доводов об изменении ее намерения. Случалось, что комитет сам отказывал женщине в официальном оформлении ее в качестве проститутки, если расценивал решение просительницы как неадекватное. Однажды явилась в комитет с таким заявлением девушка, живущая при родителях и физически нерастленная. Ей выставили на вид несообразность ее желания при отсутствии крайней нужды заниматься таким позорным промыслом и отказали ввиду ее девственности. На другой же день она опять является в комитет просить бланк, указывая на свое право, полученное ею накануне вечером на Невском. Но при медицинском осмотре оказалось к ее огорчению, что были только попытки к растлению. Само наличие у проституирующих девушек желтого билета, по мнению историка Ильюхова, искусственно выделяло их в особую касту, указывало на принадлежность женщины к классу отверженных и закрывало доступ к честной трудовой жизни. Как только проститутка отдавала свой паспорт, получала вместо него заменительную книжку и становилась временно прописанной в конкретном публичном доме, она сразу же лишалась возможности перемещения. По положению 1861 года любой ее выезд из города должен был сопровождаться пропуском для следования. Паспорт ей не возвращался, а отсылался в градские и земские полиции того населенного пункта, куда она ехала, исключая иностранные города. И это помимо препятствий со стороны самих домов терпимости, которым отпускать товар, приносящий хорошую прибыль, было невыгодно. Таким образом, женщины фактически оказывались в закрепощенном положении, и заработок, изначально казавшийся временным, на деле становился постоянным. Еще более унизительным было ограничение в перемещении даже внутри города, воспрещалось гулять на тех или других улицах в известные часы. В Петербурге запрещалось появляться для прогулки в Пассаже, на Невском, Литейном, Владимирском и Вознесенском проспектах, на Гороховой, Большой и Малой морской улицах, а также в саду Аквариум. Были и пункты, которые все же давали проститутке хоть какие-то права. Она могла отказаться от сношения с посетителем без объяснения причин, в любой момент оставить дом терпимости, долги не должны были служить препятствием. При этом, если у нее отсутствовали личные вещи, содержательница обязывалась обеспечить ее в дорогу всем необходимым в соответствии со временем года, при условии, что та успела проработать в заведении не менее 2 недель. Казалось бы, худо-бедно в отношениях с публичным домом у девушек была свобода выбора, покидать его или оставаться, но эта свобода числилась лишь на бумаге. На практике женщин, приносивших хорошую прибыль, хозяева именно долгами и привязывали к рабочему месту, искусственно создавая большие кредиты. Долги эти составляются из самых разнообразных, кроме цены самой девицы, источников. Так недалеко ушло то время у нас в Москве, когда для каждой девицы хозяйка имела расчетную книжку, куда и вписывала пищу, белье, украшения, духи, помаду, извозчика, ванны, доктора, разные издержки на одежду, иногда даже отопление, освещение, причем цены на все это ставились самые невероятные, нередко в 10 раз дороже нормы. Ввиду всего этого нельзя удивляться, что долги девиц достигали часто громадной цифры. Чтобы хоть как-то контролировать произвол, в первых же инструкциях комитета 1840-х годов были прописаны правила расчетных книжек, в которые проститутка ежедневно записывала, сколько она заработала и сколько забрала содержательницы. Такую же вела и хозяйка дома терпимости. Раз в неделю данные должны были ими сверяться. Вот только большинство обитательниц непотребных заведений были безграмотными, и на это комитет давал приписку «Просите своих подруг». Подобная непродуманность со стороны власти говорила о том, что комитет интересовался внутренними взаимоотношениями между проститутками и их содержательницами постольку-поскольку, и девушки оставались беззащитными. Зато, когда дело касалось заботы о потребителе и о спокойствии граждан вне домов терпимости, требования для причастных к развратному ремеслу формулировались куда более четко. Однако и это не мешало их нарушать. По правилам врачебно-полицейского комитета, владелицей публичного дома могла стать только женщина не моложе 35 лет. На практике данное указание выполнялось редко. В 1882 году в Казани из 20 хозяек публичных домов 10 не достигли данного возраста. Более того, самой молоденькой из них, мещанке Марье Абрамовой, исполнилось всего лишь 23 года. Большинство ее подопечных были старше своей же бандерши. Среди прочего, содержательницам запрещалось проживать вместе с мужьями и детьми старше трехлетнего возраста, а также родственниками обоего пола и вообще посторонним лицам. Но, как показывала жизнь, разврат был бизнесом семейным. Иногда содержательница есть только ответственное перед правительством лицо, так как у нас закон запрещает мужчинам открывать публичные дома, а на самом деле хозяином бывает какой-нибудь аферист, по большей части муж или любовник мадам. Впрочем, у всех содержательниц непременно есть или муж, или любовник. И хотя перед тем, как открыть свое дело, хозяйки подписывали документы о соблюдении всех правил, тем не менее все понимали, что это была лишь формальность. Чем дальше от столицы, тем чаще городские власти закрывали глаза на подобного рода мелкие нарушения. И даже если где-нибудь в далекой провинции стояли всего лишь один-два таких дома, которые проконтролировать не составляло труда, и многое сходило с рук из-за отсутствия у местной власти и четких представлений, как с ними нужно взаимодействовать. В начале 20-го столетия в городе Плотске появился настоящий публичный дом со всеми принадлежностями настоящего коммерческого предприятия. Предприниматель господин Г., сам владелец небольшой усадьбы на Сдунской улице, почти рядом с магистратом города Плотска. В двухэтажном флигеле в нижнем этаже помещается передняя с прилавком или столом, за которым сидит хозяин, гостиная, зал с девушками и далее несколько коморок, вероятно, жилище девушек и места свиданий с ними. В зале по стенам и углам группами располагаются 6, 8, 10 девушек. Во втором этаже в левой половине живет хозяин с женой, а остальная часть сдается квартирантам. Семейство Г. — люди бывалые, жена — чрезмерно толстая, дородная литовская еврейка, а он сам невысокого роста, сравнительно приличного вида средних лет человек, были в Америке и там тоже содержали дом терпимости. Прекрасный пример, как содержателем публичного дома, который находился рядом с магистратом, были муж с женой. Они еще и умудрялись сдавать часть комнат простым квартирантам. Как уже отмечалось ранее, дома терпимости не разрешалось открывать близ храмов, учебных и воспитательных заведений, приютов для детей и тому подобных заведений, и во всяком случае они должны находиться от названных учреждений в расстоянии не менее половины версты, плюс-минус 533 метра. На этот счет не могу не поделиться призабавнейшим случаем, описанным историком Светланой Малышевой, о казанских содержательницах, готовых оплатить помещение для одной из приходских школ, лишь бы она съехала с их территории. Полиция же легко аргументировала законность нахождения питейных заведений и домов терпимости в 13 и 39 сажениях от приходской Георгиевской школы казанского купца Амитевского тем, что ограничения касаются учебных заведений, размещенных в постоянных помещениях, казенных или собственных этих заведений. А школа Амитевского находилась в его частном доме. В непосредственной близости к ней, ближе чем 40 сажень, располагалось аж 9 публичных домов. Трагикомизм ситуации усугублялся рапортом пристава 4-й части Казани Евдокимова в Казанское городовое полицейское управление от 31 марта 1886 года, которым, в частности, сообщалось, что, находя открытие Метевским школы на Песках, улица, при существовании публичных и других заведений неуместным, содержательницы тех заведений лично мне заявили, что в видах нравственности для учащейся молодежи они готовы нанять на свой счет помещение под школу в другом месте, лишь бы не было ее на Песках. Только в 1896 году, когда для Георгиевской церковно-приходской школы было выстроено специальное здание, полиция, отмерив установленное законом расстояние в 150 сажений, закрыла публичные дома, находившиеся ближе положенного. Впрочем, закрытые бордели вскоре вновь заработали поблизости от привычного места. Помимо того, что власти старались определить для домов терпимости целые районы на окраине города, что уже давало некий ориентир для искателей ни к чему не обязывающей любви, существовали и другие маркеры для обозначения рода деятельности таких заведений. Тот самый пресловутый фонарь, стекла которого были окрашены в красный цвет, в зажженном состоянии указывал прохожим «заходите открыто». Чтобы показать, куда обращаться за дешевыми интимными услугами, в медных притонах и квартирах висели красные занавески. Писатель Воронов упомянул их в описании Арбузовской крепости, ночлежки, здание которой до сих пор стоит в Москве в Малом Сухаревском переулке, дом 9. И в Арбузовской крепости существует известная градация квартир, подобная той, какая существует во всех домах. Так, например, в квартирах дома окнами на улицу живут бедняки побогаче, по преимуществу женщины, у которых есть все, и красные занавески, и некоторая мебель, и кое-какая одежда, а главное, подобные жильцы постоянно находятся в ближайшем общении с разными кабаками, полпивными и прочь, куда сносятся ежедневно скудные гроши, приобретаемые этими несчастными за распродажу собственной жизни. К слову, правила врачебно-полицейского комитета для содержательниц непотребных домов были прописаны даже шторы на окнах, выходящих на улицу. Они должны быть постоянно закрыты. Днем — занавесками, а вечером и ночью, когда зажигают огни, ставнями или шторами из материи, не пропускающей света. Все это было сделано для того, чтобы случайные прохожие не возмутились увиденным. С такой же целью запрещалось стоять у дверей заведений, зазывать и приставать к мимоидущим людям. Разврату не место на улице, он обязан прятаться за стенами и не выдавать своего существования. Но главный мотив для нарушения этих пунктов заключался в том, что чем больше девушка привлечет клиентов, тем больше у нее будет возможностей заработать или хотя бы покрыть долги перед своей хозяйкой. Поезжайте вы днем, в особенности в праздники, и картина, которая вам представится, ужасна. Двери домов, окна которых стыдливо закрыты занавесками, открыты широко. Около них целые толпы женщин с грубо размалеванными лицами, в кофтах, в каких-то платках, папиросы в зубах, циничные речи, задевают прохожих, и целое море грязи, которое волнами перекатывается от Сретенки до Цветного бульвара, выливаясь отдельными потоками на Самотеку и целый ряд смежных улиц и переулков. Целая громадная и центральная часть города является совершенно парализованной и посвященной людской похоти и людским развратным требованиям, и уже ни одному семейному человеку жить здесь нет возможности, воспитывать своих детей или выйти на улицу. Внутренняя структура публичного дома, дорогого и средней руки, условно делилась на четыре части. Большую залу для приема гостей, жилые комнаты для проституток, спальня и кабинет содержательницы, она обязывалась жить при доме, и хозяйственные комнаты для прислуги. Зайдя внутрь, гость оказывался в зале, где происходил ускоренный конфетно-букетный период, общение с девушками, алкоголь, угощение, музыка и, наконец, выбор своей временной спутницы. Здесь же на стене должна была висеть памятка, гласящая о том, что всякий посетитель, желающий удостовериться в состоянии здоровья избранной им женщины, вправе требовать от содержательницы дома предъявления санитарного билета этой женщины. Кроме того, в зависимости от города рядом с ней могла находиться другая с фиксированными ценами за интим. Если в Москве и Санкт-Петербурге заведения сами устанавливали стоимость услуг, то, например, во Владивостоке значилось следующее. Публичные дома в городе разделяются на три разряда, смотря по степени их устройства и размеру платы, взимаемой с посетителей, а именно Заведение первого разряда с разовой платой в 5 рублей, за ночь — 10 рублей, второго разряда — 2 рубля и 4 рубля, третьего разряда — 50 копеек и 2 рубля. Такса должна быть вывешена на видном месте в общей комнате и в номерах и требовать с посетителей плату, превышающую эту таксу, содержательницам и проституткам воспрещается под опасением взыскания. Общий зал был создан для того, чтобы посетители оставили в нем энную сумму еще до самого акта любви. И хотя комитетом были запрещены алкогольные напитки, азартные игры, любые зрелища и увеселения, то есть все, что создавало шум и неблагоприятную с точки зрения нравственности обстановку, тем не менее это была львиная доля заработка публичного дома, поэтому присутствовали и алкоголь, и музыканты. Среди проституток существовала негласная договоренность с мадамочкой, так они называли содержательницу, до безобразия поить своих новоиспеченных спутников спиртным по завышенным ценам. Чем больше прибыли, тем благосклоннее хозяйка. После трудового вечера девушки могли выпросить себе у начальства сдачу на конфеты или на помаду, оттого и эти побочные деньги назывались помадными. Качество напитков и цены на них определялись уровнем домотерпимости. В дешевых притонах не составляло труда отравиться, в самых дорогих же заведениях первого разряда интерьеры и продукция и женщины были соответствующими. Самое аристократическое заведение этого переулка — Соболев переулок. Есть заведение «Р», считающееся одним из первых в Москве. Паркетные полы, очень хорошая дорогая мебель, до безобразия роскошные платья женщин, молодых и красивых — все это на самом деле представляет довольно шикарный вид, но под этой красивой внешностью та же грязь и тот же разврат, как и в самом грязном притоне проституции. Кроме того, заведение имеет весьма дурную славу, хотя, несмотря на это, посещается многочисленной публикой. Здесь подают одно только шампанское и портер, первое стоит 5, а последние 3 рубля. Заметьте, как про один из самых фешенебельных публичных домов Москвы, про дом «Р», по фамилии владелицы Рудневой, сказано, что он был с дурной славой. Действительно, дорогие интерьеры часто оставались внешней мишурой, безопасность же даже в домах первого разряда совершенно не гарантировалась, и такой бизнес, как проституция, продолжал компрометировать себя в качестве преступного. В книге 1869 года «Московские прелести», «Сцены у мировых судей», «Уголовные процессы», «Очерки общественной жизни» читаем случаи все в той же Рудневке. 22 октября 1866 года ночью студент А и дворянин П, оба люди молодые, следуя Соболевым переулком, увидали у подъезда заведения Руднева двух товарищей своих, которых арестовала полиция за бросание в окна этого заведения медных денег. Чтобы узнать, чем все это кончится, они пошли было за своими товарищами, которых повели в нижний этаж заведения для составления полицейского акта, но их туда не пустили. Наконец, какой-то неизвестный господин с черной бородой и усами в пальто пригласил их войти наверх. Воспользовавшись этим, они вошли туда и, просидев там несколько минут, собрались отправиться домой. Вышед в переднюю, им встретился муж содержательницы заведения, купец Алексей Руднев. Когда они спустились с лестницы к подъезду, то вдруг напали на них двое. Один — тот самый господин, который пригласил их войти в заведение, другой же — лакей Шишкин на улице. Сначала они ударили П, студенту А была нанесена в голову значительная рана. Обо всем этом они тотчас же заявили полиции, явившей сретенскую часть. За несколько минут до происшествия слышали, как Руднев сказал своим лакеям: «Дайте 5-алтынный на чай этим господам». На следующий день одна из публичных женщин, Поля, Авдотья Михайловна Суворина, солдатская дочь, растолковала, что если Руднев велит кому-нибудь дать 5-алтынный, то это значит избить того до полусмерти. Лакей заведения Епанишников и знакомый Руднева Фишер в нанесении побоев А и П не сознались, а также и Руднев не сознался в их подстрекательстве. При этом Руднев сказал, что незадолго до происшествия он приехал с женой из театра и приказал Епанишникову отдать извозчику 5-алтынный. Руднев, его лакей и знакомые в итоге были признаны виновными. Эта история прекрасна всем, кроме побоев любопытных молодых людей. Благодаря ей мы теперь знаем внутренний сленг в конкретном публичном доме, имена проститутки и лакея, которые там работали, еще раз убедились, что развратный бизнес — дело семейное, и публичным домом управляли муж с женой. Сегодня на всех экскурсиях в московском районе Красных Фонарей, в переулках между улицами Сретенка и Трубная, обязательно показывают здание Рудневки, значительно перестроенное еще в бытность борделя и прозванное в народе «домом с беременными кариатидами». Его балкончик поддерживают женские фигуры с небольшими животиками, что служит причиной для шуток. Девочки в интересном положении. После знакомства в общем зале гость вместе со жрицей любви уединялся в спальне, что называлось «пойти на время». Чаще всего это были жалкие комнаты проституток. Иногда ситуация приобретала совсем уж неприглядный вид, и на девушек не хватало даже коек, хотя в правилах комитета значилось. Для каждой публичной женщины должна быть особая комната и необходимое количество насильного и постельного белья. Пример 1880-х годов в Казани. В борделе Буданский на 11 проституток приходилось 7 кроватей. В борделе Волковой на 11 девиц — 8 кроватей. В доме Клементьевой и Григорьевой и доме Колесниковой на 12 девиц — 8 кроватей. В доме Бессмертных на 12 девиц — 7 кроватей и так далее. То есть проститутки вынуждены были спать по 2 на одной кровати. Не говоря уже о том, что каждая кровать являлась еще и рабочим местом тружениц борделей. Когда врачебный инспектор указал одной из содержательниц публичного дома на недопустимость такого положения, в свою защиту она наивно заявила, что не весь же товар на ночь раскупается. В заведениях высшего разряда для свиданий все же выделялись отдельные комнаты, снабженные чистым, регулярно сменяемым постельным бельем, а также умывальниками и биде для гигиенических процедур. Чтобы еще больше повысить ценник на услуги, содержательницы публичных домов старались выделиться и вкладывали большие деньги для устройства особых интерьеров. Среди прочего была популярна так называемая «турецкая комната», где все стены, пол и потолок были обиты дорогими коврами, в середине стояла восточная двуспальная кровать, над которой висела огромная люстра. Плата за совокупление в ней в Москве доходила до 15 рублей. Спросом пользовались и зеркальные спальни, ярко освещенные свечами или электрическими лампочками, чтобы все хорошо было видно. На устройства, подобные в Петербурге, одна из содержательниц отдала почти 7 тысяч рублей, а в дальнейшем брала за визит туда 15 рублей, за ночь — 25 рублей. В столице была устроена кровать, которая при совершении полового акта играла музыкальную мелодию. Стоит ли упоминать о том, что за стенами непотребных домов за дополнительную плату выполняли всевозможные желания клиента? Книга не преследует цель перечислять, на что способна фантазия человека, когда дело касается сексуальных утех, поэтому в качестве иллюстрации к выражению «любой каприз за ваши деньги» приведу только один пример, описанный доктором Кузнецовым. Один дряхлый, физически истощенный мужчина своеобразно прибегал в Москве в одном из лучших домов терпимости к следующему способу, возбуждавшему у него эрекцию полового члена. Он являлся в дом терпимости, раздевался донага, ложился в постель в спальне какой-либо девушки, где две проститутки, одетые в одних только рубашках, каждая с огромным пучком розок в руках, становились с обеих сторон кровати и немилосердно секли старика по его нейтс до тех пор, пока у него не происходила эрекция. Сноска. Нейтс. Ягодицы. Английский. Несмотря на всю прелесть подобного наслаждения, старик всегда кричал и плакал, но по совершении акта уплачивал проституткам по 25 рублей каждый. К сожалению, все, что творилось за закрытыми дверями, не всегда было безопасно для жизни и здоровья проститутки. Случаи избиений и телесных издевательств щедро оплачивались гостями публичных домов, и содержательницы за достойную, по их мнению, плату могли на многое не обращать внимания. Более того, и со стороны хозяйки в целях запугивания применялись подчас довольно жесткие методы. Исследователь проституции в городе Плотске Дружинин в своей работе описывал дом терпимости семейства Г, мужа с супругой, которые ранее содержали такое же заведение в Америке и привезли оттуда двух громадных бульдогов. Автор, рассуждая на тему, зачем в борделе такие собаки, в том числе не исключал их натравливание на беззащитных девушек, сравнивая это с рабовладельческим строем и традицией охоты с псами забеглыми неграми. Побои за непослушание в таких заведениях были делом привычным. Доктор Окороков упоминал один из случаев попытки побега из публичного дома двух проституток — Соломониды Доновой и Просковьи Шпаковой, Екатеринослав, 1887 год. Девушки собирались дойти до полиции, вернуть свои документы и заявить на свою содержательницу Веру Миллер и ее мужа. По иронии судьбы, по дороге их задержал ночной патруль и доставил в городское полицейское управление. Оттуда беглянок забрала их же хозяйка обратно на квартиру под предлогом снять с них предоставленную ей одежду. Платья на сбежавших были собственностью владелицы заведения. Нетрудно догадаться, чем закончилось дело. Донову и Шпакову избили до беспамятства. В издевательствах было приказано участвовать и другим проституткам. Соломониде Доновой все же удалось скрыться со двора, и, опасаясь поисков, она пряталась 4 дня в степи без пищи. Это было громкое судебное разбирательство, которое вскрыло все внутренние порядки публичного дома Миллер. После этого побоища Миллер принесла икону Козельской Божией Матери и заставила всех девушек, участвующих в избиении Доновой и Шпаковой, присягнуть ей, что никто из них никому о нем не скажет, и они вынуждены были дать в том клятву. Заявить жалобу на Миллер боялись, да притом она могла бы жалобщиц не допустить до заявления, куда-либо спрятавши. За зверство Вера Миллер получила тюремный срок в 3,5 года, а ее муж — 3. Если проститутки не подвергались физическому насилию, то моральное унижение продолжало уничтожать в бедных женщинах личность. Отношение к ним со стороны гостей мужчин подчас было пренебрежительно брезгливым. Писатель Коробов в молодости проработал на стройке дома на Грачевке, ныне Трубная улица в Москве, где ему с высоты строительных лесов доводилось наблюдать совершенно безобразные картины их жизни. Самое гадкое впечатление оставляли юнцы интеллигентских семей. Блудливые и трусливые, они приходят к женщине подвое и потрое. Подход у них самый материалистический, без страсти, без увлечения, половая повинность. Предварительно подвергнув полупьяную женщину оскорбительному осмотру, они некоторое время пререкаются, кому начать, лицемерно прикрываясь брезгливостью, но стоит кому-нибудь начать, как природа берет свое, и уж никто не желает быть последним. Уходят такие всегда с большой для женщины неприятностью. Презрительное отношение к несчастной сквозит в каждом их жесте. Поясничая и остря, отчасти заглушая этим сознание гнусности своего поведения, выходят они на улицу, и каждый считает долгом плюнуть у порога и отереть руку, бравшуюся за скобу. Помимо оскорбительного осмотра, перед половым актом особо предусмотрительные клиенты старались прийти за удовлетворением своей похоти в банный день и день медосмотра. Один из студентов в анонимном опросе указал, что посещал публичные дома в день осмотров и не позже 8 вечера, чтобы быть первым в очереди за сексуальными услугами. В тексте половой переписи московского студенчества 1909 года такое отношение юноши к проституткам отмечено как отношение к товару, а не к человеку. Врачебному освидетельствованию жительницы публичных домов подвергались еженедельно. В большинстве городов, как правило, врач приходил непосредственно в заведение. Содержательница обязана была предоставить ему все необходимое для приема, а именно различные величины маточные зеркальца, стол для осмотра, нужное количество тазов и спринцовок, деревянные лопаточки и другие инструменты. Если вдруг кого-то из ее подопечных не оказывалось на месте, то такая неявка признавалась укрывательством, и саму хозяйку должны были отправить в исправительный дом. Строгость исполнения этого правила лежала на совести доктора, который обязывался сообщить о нарушениях в полицию. От его неподкупности и требовательности зависело, действительно ли будут привлечены к ответственности те, кто мог стать источником распространения венерических болезней. Осмотры проституток домов терпимости в самих домах никакой цели не достигали, так как больных между ними очень редко приходилось обнаруживать. Таковых хозяйки заблаговременно прятали, объясняя отсутствие их очень просто. «Удрала, господин доктор. Даже если врачу и удавалось найти больную, то пока он сообщит в полицию об отсылке таковой в больницу, ее успешно скрывали, прикрываясь тем же ответом. Удрала вчера после осмотра». Кроме того, сама обстановка осмотров в доме терпимости на обыкновенной грязной засаленной кушетке при помощи единственного для всех, хранящегося завернутым в сомнительной чистоты тряпку, маточного зеркала, не могла возбудить во враче ничего, кроме чувства брезгливости и желания покончить осмотр, возможно, скорее. Система врачебных отметок, вносимая в желтые билеты, могла меняться в зависимости от города. Та, что использовалась в Петербурге, считалась образцовой и состояла из штампов. Синий штамп с надписью «Здорово» и красный — «Месячный». В эти дни девушкам запрещалось заниматься проституцией. Если женщина оказывалась больна, ей ставили соответствующую отметку в книжке и сразу же отправляли в больницу. Для содержательницы лечение своих подопечных в официальных медицинских учреждениях было невыгодно, так как именно она по закону обязывалась его оплачивать. Дешевле было заниматься укрывательством, надеясь, что оно сойдет с рук. Чтобы подобных махинаций было меньше, ведь они напрямую влияли на распространение сифилиса, в московском отделении врачебно-полицейского комитета и ряде других городов прописали следующее правило. Те из публичных женщин, зараженных венерической болезнью, которые являются в сифилитическую женскую больницу сами добровольно, принимаются для лечения бесплатно. За тех, которые поступят в онную вследствие освидетельствования через врачей, содержательницы платят определенную сумму. И тут же пункт с рекомендацией, чтобы хозяйки публичных домов ежедневно сами осматривали своих девиц на предмет первых внешних признаков половой инфекции. Правило охотно выполнялось, если не напрямую содержательницей, то ее ближайшими помощниками, чтобы сэкономить на необходимом лечении. Так городские власти стимулировали представителей развратного бизнеса проявить свою гражданскую позицию в ответственном деле борьбы с венерическими болезнями. Кроме того, в роскошных домах терпимости, где публика была обеспеченной и готовой платить большие деньги за хороший товар, дело было не столько в экономии, сколько в репутации, которую никто не хотел портить клеймом сифилиса. Помимо регулярных проверок здоровья, здесь старались соблюдать и правила гигиены, по которым девушки должны были обмываться после каждого гостя, менять нижнее и постельное белье и хорошо проветривать помещение. Врачебные осмотры были лишь рутинной частью и без того однообразной жизни проститутки в публичном доме. Исследователи темы проституции рубежа XIX-начала XX века, то есть непосредственные современники, практически все описывали одно и то же. Публичные женщины лучших домов в столицах, о которых я буду говорить, утром встают с постели около 10 часов, и некоторые тотчас же принимают ванну, другие предпочитают съездить в баню. Далее времяпрепровождение в течение дня тянется довольно однообразно как в лучших, так и в худших заведениях. Утром девицы пьют чай, кофе, а некоторые, у которых с похмелья болит голова, вино и водку. Дальнейший день проходит в праздности, перебранках, сплетнях, пьянстве, гадании в карты. Чтением занимаются очень немногие, а если читают, то преимущественно вещи сентиментального характера, вроде «Монте-Кристо», «Королева Марго» и прочее. В большом употреблении песенники и народные стихотворения. Хотя музыкальные инструменты в хороших домах почти везде имеются, немногие девицы, если и умеют, любят на них играть. Чтение и музыка действительно в публичных домах были явлением редким в силу необразованности большинства девушек. Их набирали по красоте, а не по уму. Из развлечений, которые могли стать для проституток целым событием, были выезды на променад. Они садились в экипажи, обязательно под постоянным присмотром в сопровождении экономки или самой содержательницы, и катались по бульварам и людным улицам. Для хозяйки в этом был еще и коммерческий интерес. Официальная реклама публичных домов была запрещена. Помним, что развратный бизнес не был до конца легальным, он был только терпимым, а подобными выходами в свет можно было показать товар лицом. В Петербурге одна из содержательниц, которая бесспорно может похвалиться блестящим выбором женщин своего заведения, отпуская по очереди проституток кататься на Невский, делает всегда такой парный подбор, что невольно засматриваешься на эти пары. Например, в великолепной коляске в дорогих и самых модных нарядах сидят две женщины. Одна из них блондинка с голубыми томными глазами, с волосами канареечного цвета и с поразительной белизной лица, другая мулатка с бронзовым цветом лица, с черными жгучими глазами, с черными же, как смоль, кучерявыми волосами. Одна миниатюрна, другая полна. При таком сопоставлении особенности той или другой женщины выказываются самым разительным образом и невольно поражают взор. Для того, чтобы мужчинам был сразу понятен их род деятельности, чаще всего девицы были броско одеты. И даже в случаях, когда платье выглядело достаточно скромно, яркий макияж все равно выдавал в них проституток. Чрезмерное употребление косметики жрицам любви запрещалось, ведь с ее помощью можно было скрыть признаки болезни, но это правило практически никто не соблюдал. Жительницы домов терпимости и победнее иногда совершали прогулки за город пешком или по какой-то странной традиции гуляли по кладбищам. Исследователь Дружинин упоминал, Чтобы девушки совсем не одурели от праздности, содержатели заведений могли сводить их даже в кинематограф, тем самым показывая свою мнимую заботу о них. Эта же забота демонстрировалась в мелких безделушках, колечках, часиках и тому подобном, на что можно было легко польститься и не жаловаться на остальной несправедливый внутренний быт. В аристократических публичных домах вечер начинался с парикмахера, который причесывал и напомаживал женщин. Чем статуснее дом терпимости, тем дороже платье и россыпи украшений на молоденьких девушках. Когда гость платил большие деньги за свой визит, то все, включая товар, интерьеры, услуги, обходительность со стороны персонала, должно было оправдывать стоимость. Мужчин в общем зале встречали не Авдотьи, Матрёны или Аглаи, а Фанни, Матильды и Клеопатры. Проститутки часто придумывали себе псевдонимы. Что интересно, иностранки, работавшие в России как в заведениях, так и на себя, наоборот, брали русские имена, отчего вкупе со своим акцентом выглядели еще загадочнее и экзотичнее. Тереза Грюнвальд, публичная женщина и любовница литературного критика Добролюбова, сначала представлялась Машенькой. Жившая вместе с ней Александра Васильевна была тоже с немецким говором, что давало почву для предположений, она немка, и настоящее имя у нее должно быть другим. Так для клиентов создавался образ их спутницы на вечер, фальшивый, как и все в домах терпимости. Незнакомка, сиюминутная любовь, разврат, спрятанный за роскошью, и ложные ощущения защищенности от венерических болезней. Если в борделях средней руки акт любви стоил 1-3 рубля, а ночь 2-7 рублей, то в фешенебельных цены доходили до 15-25 рублей без учета напитков и угощений, которые активно предлагались в общем зале. Сколько же доставалось с этих денег проститутке? На момент начала 20 века правилами врачебно-полицейского комитета было установлено, что содержательница не имеет права требовать от женщины, находящейся у нее в доме, платежа более половины получаемого сею последнюю дохода. Это уже улучшенные условия, ситуация в середине 19 века была куда хуже. По положению 1861 года публичная женщина отдавала 3/4 от своего заработка. Причитающуюся проституткам половину платы было необходимо записывать в расчетную книжку и сдавать ее на хранение в государственную сберегательную кассу, откуда те могли получить свои сбережения лишь с разрешения члена-распорядителя. Хозяйкам домов терпимости запрещалось удерживать их средства и продавать им какие бы то ни было предметы, чтобы не наживаться на них. На практике картина была следующей. Содержательница заведения самым бессовестным образом эксплуатирует проституток. В некоторых заведениях каждая проститутка платит по 30 рублей серебром в месяц за стол, и за эту громадную сумму ее кормят щами да кашей. Впрочем, в лучших домах терпимости пища проституток довольно порядочная. Содержательница заведения сама покупает проституткам и платье, и белье, и обувь, и это доставляет ей едва ли не самый значительный доход, так как за платье в 20 рублей она берет 50-60 рублей серебром, за рубашку в 2 целковых лупит, как говорится, красненькую. У проститутки нет своих денег, кроме тех, которые дарят ей посетители, но сумма этих подарков никогда не бывает значительна. Кроме того, заработок публичных домов и жительниц в частности зависел еще и от сезона. Комитет требовал от них приостанавливать деятельность в период важных православных праздников. Накануне двунадесятых праздников и Дня усекновения главы Иоанна Предтечи, а также в Страстную неделю Великого Поста и на Пасху. Сноска. Двунадесятые праздники. В православной традиции 12 важнейших праздников после Пасхи. Особо верующие проститутки и вправду в эти дни старались не принимать клиентов. Но их воля зачастую полностью зависела от содержательницы, и если та не хотела терять прибыль, то девушкам приходилось работать иногда в разы больше обычного. Как тяжела и как грязна профессия проституток домов терпимости видно из того, что они в привилегированных заведениях обязаны принять 5-6 гостей в сутки, в средних 10-15, а в низших от 20 до 40 гостей. На Рождество и Пасху в так называемые «тридцатки», то есть в заведении, где с каждого посетителя берут только 30 копеек, на одну женщину приходится 60-80 человек в сутки. Цифры по дешевым публичным домам кажутся заоблачными, чаще в литературе встречаются значения не выше 20-25 половых актов в сутки. Но главный вывод, который можно сделать из цитаты выше, это повышение спроса на интимные услуги на Рождество и Пасху. Причина проста. выходные дни, в том числе и для солдат, фабричных и чернорабочих людей, поэтому на праздники забивались именно самые низкопробные бордели, зато дорогие, бывало, простаивали без работы, ведь люди, обеспеченные, проводили данное время с семьей. А вот когда заработок в городе мог действительно упасть, так это летом. Публика уезжала поближе к природе, на дачи или на ярмарки, и особенно славилась Нижегородская. Кроме дачников, пригород в летний сезон заселяли военные. Спрос порождал предложение, и проституция мигрировала вместе с ними. Часть публичных домов ехали в командировку своим лучшим составом. Множество одиночных проституток тоже искали возможность заработать. Наплыв был настолько ощутим, что местные власти даже хлопотали об открытии официальных непотребных заведений в местах скопления дач, чтобы хоть как-то наладить процесс врачебных проверок и контроля венерических болезней. Примечателен случай в Ораниенбауме, описанный историком Синовой, когда в феврале 1875 года городничий Егоров в рапорте начальнику Санкт-Петербургской губернии просит разрешения на организацию дома терпимости. Данную необходимость он аргументировал характером населения Ораниенбаума. Более 100 офицеров, 2000 нижних чинов и множество рабочих людей, преимущественно в летнее время. И разрешение уже было получено, как вдруг Егоров кардинально изменил свою просьбу. «В видах спокойствия города не следует допустить открытие дома терпимости в таком месте, которое заселяется дачными жителями, так как в городе Ораниенбауме в летнее время пребывает ее императорское высочество великая княгиня Екатерина Михайловна, поэтому полиция не решается допустить открытие этого заведения». На самом же деле подобная смена настроений была связана с возмущением общественности, которая не хотела видеть бордели в местах своего отдыха. Все способы заработка в публичном доме, описанные выше, будь то деньги с алкоголя и угощений, с половых актов или из командировок за город, влияли скорее на кошелек содержательницы, нежели проститутки. Огромные кредиты, искусственно создаваемые хозяйкой, все больше закрепощали девиц и не давали им возможности скопить хоть какие-то средства для попытки выйти из развратного бизнеса. Хотя изначально женщины решались на позорное для них ремесло с целью заработать и прокормить себя, своих детей, многие из них были замужем. На рубеже 1880-1890-х годов замужних проституток было 19,5%, то есть они обеспечивали еще и мужа, а кто-то — любовника. На деле временная работа оказывалась постоянной, накопление не прибавлялось, желтый билет и прописка в доме терпимости ставили клеймо и создавали образ изгоя в обществе. В редких случаях накопить все же удавалось, но какой ценой? Небезынтересно одно из замечаний комитета, сделанное в этом году, 1865 год, относительно суммы заработков некоторыми проститутками, жившими в публичных домах. «Ни одна женщина, — говорится в этом замечании, — приобретала в домах терпимости 1000 рублей серебром в месяц и более. До такой громадной суммы могли доходить заработки проституток и барыши их содержательниц, и как страшно должны были насиловать свой организм женщины, приобретавшие такую сумму. В самых лучших домах терпимости в Петербурге плата за совокупление с женщиной не превышает никогда более 5 рублей. Следовательно, по этому расчету на женщину приходится 2400 совокуплений в год или более 6 ежедневных совокуплений в течение круглого года. Должно полагать, что такие женщины недолго держались среди проституток и рано сходили с арены проституции, а может быть, и с поприща жизни. Как только девушка решалась ступить на путь проституции, в этот момент начинался ее медленный карьерный спуск на дно. Пока она приносила дому терпимости доход, жила в хороших условиях. Ее одевали и сытно кормили, ведь от этого зависело, насколько быстро будет изнашиваться тело, а сама проститутка будет оставаться работоспособной. Как только спрос на нее у клиентов падал, она перепродавалась со своими долгами в заведение разрядом ниже. Какое-то время жила там. Далее история повторялась, пока блудница окончательно не теряла товарный вид и не оказывалась на улице среди нищей, 10-30-копеечной, а то и вовсе за еду, проституции. Кроме того, огромную роль в ее судьбе играл еще и алкоголь. Он ускорял это падение. Раз в задачу девушки входило раскрутить гостя на дополнительные траты и напоить его, то и сама она должна была активно выпивать вместе с ним за компанию. Пьянство между женщинами публичных домов высшей категории, которые почти все иностранки, развито в гораздо меньшей степени, чем между проститутками низших классов. Вообще, заезжие проститутки ведут себя гораздо сдержаннее русских и индифферентнее относятся к своему ремеслу, как будто не видят в нем ничего постыдного. По нашему мнению, это зависит от народного характера. Мы всегда замечали, что русская женщина стремится во что бы то ни стало забыться, а русский человек всегда тешит свое горе в вине. Ее постоянно преследуют чувство стыда и унижения, и это-то чувство заставляет ее напиваться. Впрочем, надо заметить, что они не очень любят вино, которое пьют по необходимости, так как содержательницы заведений заставляют их требовать от гостей угощения и предпочитают простую водку и особенно сладкие наливки, которые пьют с удовольствием. Вино хоть несколько поддерживает и здоровье, и силы, разрушаемые бессонными ночами и насильственной отдачей своего тела на поругание каждого желающего. Оно также уменьшает до некоторой степени то отвращение, какое они должны чувствовать при отправлении своего ремесла. Иностранки действительно относились к ремеслу проститутки более расчетливо, выпивали в меру, были менее расточительны. До отмены крепостного права большую часть публичных женщин в России составляли немки, польки, еврейки, реже француженки, задавшиеся целью заработать на приданое там, откуда вряд ли дурная слава об их роде деятельности дойдет до родины, а потом вернуться домой. Через 2-3 года они могли увести от 500 до 2000 рублей. Картина резко изменилась, когда в 1861 году отменили крепостное право, крестьянское население получило свободу передвижения и стало мигрировать из провинции в крупные города. Теперь большинство среди проституток были русские православного вероисповедания. Религия тоже накладывала свой отпечаток на психологическое состояние девушек. Они молились, исповедовались, но помимо духовной поддержки при них оставалось бесконечное осознание своей греховности. Не зря Александр Куприн в своем художественном произведении «Яма» вскользь упомянул, как проститутки и с религиозной точки зрения внутренне ощущали себя изгоями. Сегодня Троица. По давнему обычаю, горничные заведения ранним утром, пока их барышни еще спят, купили на базаре целый воз осоки и разбросали ее длинную, хрустящую под ногами толстую траву повсюду — в коридорах, в кабинете, в зале. Они же зажгли лампады перед всеми образами. Девицы по традиции не смеют этого делать своими оскверненными за ночь руками. Угнетенное материальное, физическое и психологическое состояние проституток практически не давало им шансов на нормальную жизнь. Редкая женщина, крепкая духом, самостоятельно выбиралась из этой ямы и возвращалась к честному труду. Каждая, скорее, в глубине души надеялась, что какой-нибудь благородный господин женится на ней и заберет из дома терпимости. Не будем исключать единичные случаи, но стоит сказать, что эти надежды практически никогда не оправдывались. По статистике, в Москве и Санкт-Петербурге браков с проститутками по отношению к их общему числу в 1850-1860-х годах было менее 1%. Эта цифра оставалась относительно стабильной и в дальнейшем. Замужество тоже не всегда обещало благополучное будущее. Благородными господами, как правило, оказывались трактирщики и мастеровые, которым была нужна не женщина, а лишние бесплатные руки, бедные мещане, самоутверждавшиеся за счет жены и попрекавшие ее в ошибках прошлого, сутенеры и другие граждане подобного толка. Студенты, окрыленные юношеским максимализмом, предлагали девушкам вместе бежать из непотребных заведений, а потом не знали, что с ними делать, ведь жениться они не собирались. И так спасение оказывалось губительным. У барышень не было образования и достойной профессии, а единственный способ заработка, который им был знаком — проституция. В итоге не оставалось ничего другого, кроме как вернуться к порочному ремеслу, но в дорогом публичном доме после побега их уже не ждали, и они спускались на разряд ниже. Также редки случаи, когда хозяйкой борделя становилась бывшая проститутка. Для этого нужен был какой-никакой стартовый капитал и свобода действий. Большинство содержательниц, бывшие содержанки, накопившие деньги за свою молодость, представительницы непривилегированных сословий, сумевшие заработать, в единичных случаях — дворянки. К примеру, историк Светлана Малышева описала портрет среднестатистической владелицы публичного дома в Казани в 1882 году. 36-летняя русская женщина, бывшая или побывавшая замужем, мещанка, крестьянка или жена отставного военного. Случалось, что во главе заведения будто стояла проститутка, но чаще всего она была ширмой для прикрытия тех, кто не хотел выдавать себя в качестве хозяев непотребных домов. Лучшее, что сулил девушкам развратный бизнес, это место экономки в доме терпимости с правом, помимо жалования, зарабатывать еще и на продаже папирос, сигар, фруктов, а также на мелких поручениях от посетителей. Те, кому удавалось счастливым образом выкупить себя, за неимением других навыков продолжали дело в качестве сводней. У них было достаточно связей и понимания, кому и как продавать свое и чужое тело. Но для этого нужно было обладать большим хладнокровием, чтобы самой, постигнув горькую участь проститутки, обрекать кого-то еще на такую же тяжелую судьбу. Проститутка — человек, выброшенный обществом за борт. Все нити, связывающие ее с семьей, со знакомыми, с прошлым, порваны. Ее новая профессия — это гражданская смерть. В море жизни она совершенно одинока, законом она обособлена от окружающих. И вдруг она находит новое общество, новую жизнь, новые интересы. Все это дает ей хулиганство. Тут сообща ображничают, пируют, танцуют, играют в карты и грабят гостей. Это новый мир, который широко открывает свои объятия проститутки и затем охватывает ее железным кольцом. Того другого мира, из которого проститутка выброшена, из которого сюда пришла, она теперь не признает. С тем миром ее искусственно связывают только полицейские меры и необходимость искать заработка среди случайных гостей.